У меня было такое желание прочитать из Слова Божия, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стиха. «С этого времени многие из учеников уже отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глагол о вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот это брат сказал о том, что трудности бывают у верующих, как и у пророков, так и у патриархов наших. Наверное, нет такого человека, который не имел трудностей на этой земле на пути странствования за нашим Господом. Да? И вот произошла такая трагедия. Шли за Христом много народа. А потом одно событие, и написано, и с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Братья и сестры, у кого есть сегодня такое намерение? А? Отойти от Него и больше не ходить с Ним. Есть у нас такие? А? Ну, вы скажите, почему вы стесняетесь? Это же... А все равно вы ничего не скроете. Бог знает, с каким намерением мы пришли сюда, и Он знает, что мы намерены делать завтра. Это Он все знает. Никто не спрячется своими мыслями. Ведь не просто так, наверное, эти люди так вот раз, и все, и отошли. Нет, так не бывает. Человек сперва начинает что-то такое, ну, ему что-то не нравится. Вот смотрите, человек, он с самого детства ищет, как можно удобнее устроиться, как можно лучше и устроить детей своих, там или еще что-то сделать. Но это планы, и эти планы, они растут, они развиваются. И в этих планах люди крепнут или, наоборот, сомневаются. И вот так человек как бы идет. Эти люди, я думаю, они тоже так же смотрели, да? Первый вид, почему они стали учениками Иисуса Христа? Почему они стали ходить за Христом? Им Христос понравился. Первый, как бы сказать, когда они посмотрели, вроде хороший. Выслушали и говорит хорошо. Накормил раз, о, и досыта хлеба можно кушать. Но все. Вот это то, что нам и нужно. И вот Андрей бежит, Петр, там Нафанаил. Мы нашли вот надежного человека. И вот смотрите, друзья, когда мы приходим на собрание, мы смотрим, о, порядочные люди, сидят так хорошо. Что кто говорит, да? Одни так понимают, другие так понимают, рассуждают между собой, улыбаются, приветствуют. Нигде мне так еще не приняли, как вот на этом собрании у верующих. И вот приходит домой, рассказывает, родители зажигаются, приходят, да, и каются. А потом, на следующее воскресенье их нет. У вас бывает так? У нас бывает. В одном году мы записывали, было 140 покаяний, 140 человек, ну, женского, мужского, которые покаялись. Но остались там намного меньше, половина и то меньше. Хотя мы думаем, ну, 70 – это все равно хорошо, да? Но 140, вы понимаете? А из Слова Божьего мы знаем, что... Четвертая часть только упала на добрую почву. Поэтому почему так? В чем дело? Вот эти люди, ну хорошо, ну мы такие, да? Мы с недостатками, у нас есть такие несовершенства. Мы хотим, мы стараемся, а все-таки не получается. Не так ли, братец? Или у вас в Луганске не так? А? Тоже так. Вот смотрите, хотели бы, намерены, да, но сегодня мы уже проведем так день, чтобы нигде не согрешить. Есть у нас такое намерение? А получается? К вечеру, Господи, опять тебя обидел, опять не так сказал, да? Не так повернулся, не то подумал. И вот смотрите, ну это мы, братья и сестры, а эти люди шли за Христом. У Христа не было недостатка. Он говорил только то, что Отец ему говорил. Он жил так, он действовал так, он поступал так. Что этим людям не хватало? Если бы мы жили в это время, мы бы не отошли. Так? Точно. Так, братья, а вы как? Все, за Христом и никаких. И вот стало многие, которые все-то сомневались. А в чем дело? Почему они засомневались? Дело в том, что Христос что-то сказал, что они не поняли. О чем речь шла? Он говорит, что кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, тот не увидит жизни вечной. Что это такое? Непонятно. Что он будет теперь себя резать и давать кушать? И вот смотрите, достаточно было одно. И если бы так сказать, это вас так поразило? Это вас остановило? Ну вы просто недопонимаете. Ну, вы подойдите, спросите, как это понять? Да? Христос бы объяснил? Нет. С этого момента они уже не стали ходить. Все ли нам нравится, братья и сестры, в нашей христианской жизни? Все ли, что в Библии нам нравится? Ну-ка, давайте честны. А? Все нам нравится? Наверное, не все. Правда? Наверное, не все. Есть такие моменты, что нам не нравятся. Требования Иисуса Христа нам не подсильны. Я не хотел бы, потому что это мы говорим на членском собрании, иногда отдельно с братьями, иногда отдельно, может быть, с пожилыми, но есть очень много моментов, которые нам не нравятся. И вот человек взвесил, подумал, нет, нет, не подходит. И уходит. И сколько таких людей, которые были, послушали, прочитали Слово Божие, это нам не подходит. И ищут то, что им подходит. Ищут это. И вот смотрите, может я еще вернусь немножко к этому вопросу, может нет, как получится. Теперь смотрите. Христос тогда созывает остальных и говорит, может быть, и вы уйдете. Мы бы сделали это, братья и сестры? А? Нет, мы бы стали уговаривать. Да вы что? Да в чем же дело? Да оставайтесь. Ну, эти люди, ну, ведь все, я пересмотрю, я исправлюсь. Оставайтесь. Так, может быть, сделали. А Христос наоборот. Он говорит, что вы хорошо подумали. Ну вот они пошли, но за ним тогда, может быть, и вы. Петр говорит, Господи, а куда идти? Так, может быть, и думали и все остальные. Но Петр всегда был немножко раньше со словом. Один сперва подумает, а потом взвесит, а потом подождет, пока все скажут. А Петра нет. Вот так у него на сердце, он так и сказал. Кому легче? Тот, который сперва думает, говорит, или тот сперва, который говорит, потом думает? А? Но в данном случае Петр выгадал, правда? Он раньше всех сказал свое намерение. Те думали еще, что сказать, а у Петра уже было готово. И что он сказал? А кому нам идти? То есть куда нам идти? У Петра сложилось такое понятие, что лучше, чем Христос, нет. Ну, можно так подумать. Смотрите, он говорит, Господи, кому нам идти? Этот вопрос, я как понимаю, звучит так, что из всех путей, которые я знаю, лучшего нет. Один путь. Вот этот. Ну, он был не из молодых. Если мы понимаем, Иоанн был молодой, Петр был уже в годах. Петр был семейный человек. Значит, Петр имел уже человеческое какое-то понятие, опыт у него какой-то был. Он видел, как воспитывать семью, как можно и детей где-то определить. И вот он следовал за Иисусом Христом и говорит, что «А куда идти?» Больше он не видел. Человек, который отходит от Христа, он облюбовал уже себе какой-то другой путь. Просто так он не пойдет. А он сперва присмотрел, потом поговорил с теми, а потом еще, ну и тогда уходит. Мы же так примерно делаем. Ну, допустим, самое простое, меняем работу. Мы же не сразу пишем заявление об уходе, да? Мы сперва смотрим, спрашиваем, советуемся, и когда нашли уже место, ну, тогда уже безопасно, да? Так вот, те души, которые уходят от Бога, интересно, нашли ли они путь? Сомневаюсь. Может, просто они не подумали. И ты, дорогой друг, может, ты сегодня стоишь здесь, сидишь, то есть, да, и думаешь, и уже тебе борьба. Может, у тебя разные мысли. Говорят-то они хорошо. А как дальше? А что дальше? Ведь все уже и уже. У нас, где наш молитвенный дом в Новосибирске, там поселок такой частного сектора, и там очень много цыган. Барахолка рядом, а это ихняя стихия. И вот как-то был у нас один проповедник цыган. Ну, интересный проповедник, правда. Но он обошел этих цыган и пригласил их на вечернее собрание к нам. И вот... Ну, а договорился с местным пресвитером, что он ему даст слово. Он верующий, значит, благовестник, как он себя назвал. Ну, и договорился с этими цыганами, что они будут каяться. Как он, не знаю. Ну, сумел. И вот, когда он сказал слово, он не нашел то место, что он хотел прочитать. Ну, я вам так скажу, пересказал немножко притчу о добром самарянине. И вот дал им знак, и там человек 20 так, они сидели как раз здесь, около кафедры. Они все по команде на колени встали, повторяйте за мной. Они повторили. Потом он помолился. Ну и наш пресвитер, так, мы с ними несколько так познакомились с тем, что они были. Но я не об этом миссионере хотел сказать. Я хотел сказать вот за этих цыган. И вот... Они, когда, ну, первый день воскресенья, на следующий уже никого нет. Может, кто-то там сзади пришел, но не видели мы. Ну, и Петр Абрамович наш пошел там, ну, и встретил с одним и другим. А чего вы перестали ходить? Ну, что, плохо, что? Да нет, неплохо. Но дело в том, мы живем от торговли. А торговать и служить Богу как-то не подходит. Поэтому мы не стали ходить. Вы понимаете? То есть, то и то вроде не идет. И вот они не стали ходить. Поэтому, братья и сестры, вот у нас бывают такие моменты, да, когда, ну, оно не подходит. И вот так и тем. А Петр, он взвесил это, и для него показалось самое удачное, самое как раз, ну, важное или как это выгодное дело – это быть христианином. Как вы думаете, братья и сестры, выгодно быть христианином или невыгодно? А? Выгодно. Мне однажды в поезде я ехал, и вот один человек говорит: «Я вижу, вы очень корыстолюбивые люди». А я ехал счет с одним братом. Я говорю: «А в чем дело? Почему? Откуда ты видел? У нас деньгами никакой речи, ничего». Говорит: «Вы все говорите и все склоняете к жизни вечной. Значит, вы имеете в виду очень много получить, раз жизнь вечная». Он назвал нас корыстолюбцами. Я думаю, ну и в принципе он прав. Да? Мы так не говорим. Ну, а мы же имеем в виду, братья и сестры, да? Как однажды один брат принес там что-то мне, Я ему хотел заплатить, а он говорит, да не стоит. Я говорю, а почему? Ну, что ты дашь мне? Ну, заплатишь только, а у Бога я намного больше получу. Выгодал? Правда? Я ему не мог столько дать, а Бог может. Да? Так вот, у Петра был такой дальний прицел. Он не сказал, Господи, ты устроил мою жизнь здесь. Ты дал здоровье моим детям, моей жене. Нет, он так не сказал. А он сказал, что у тебя, Господи, глаголы вечной жизни. Вот что он сказал. Петр видел очень далеко, что вот после смерти ты дашь мне жизнь вечную. Это он не видел нигде, ни в рыбной ловле, ни в другом, ни в третьем. Это он увидел только у Иисуса Христа. И мы поверили тебе, что ты Христос, Сын Божий. И поэтому некуда идти нам. Братья и сестры, разделяем ли мы эту мысль Петра, а? Ученика Иисуса Христа? У тебя глаголы вечной жизни. Давайте мы мысленно так немножко пробежимся нашей жизни, братья и сестры. Я часто так думал. И вы знаете, я пришел к какой мысли. Если бы даже не было жизни вечной, если не было бы вечно Царство Небесное, я бы лучше хотел прожить христианином на земле, чем без Бога. Вам не приходилась такая мысль? А? Я вот так взвешивал свою жизнь. И я не мог ни с какой стороны сказать, что я ущемлен по сравнению с неверующими. Вот я был еще молодой, перехожу на работу, я водителем работал, шофером. Все шофера охают. Ой, во день воскресный, какой он длинный. Сидишь, никак не можешь дождаться. А я думаю, а мне раз и день воскресный прошел. Ну, так быстро. Только утром прошел собрание, вечером там с молодежью туда. Уже нет. Думаю, вот несчастные люди. Мне бы еще одно воскресенье, не хватило еще бы одно. А у них, как дети вы? Воскресный день. Долгий? Нет? Сидеть все-таки томительно, правда? Крутитесь вы иногда так, охаете. А нам, братья и сестры, как нам день воскресный? Слава Богу, что день воскресный, да? Что мы можем все бросить и пойти на собрание. А может быть же иначе. Там не домазал, там не доштукатурил, там это... Опять воскресенье, ничего ж нельзя работать. Снова надо идти на собрание. Как у вас в Луганске? А? И вот, ну а что ж скажут люди? Да я еще брат, да я еще должен проповедовать. Нет, жена, все, бросаем. А там что-то такое, да? А Господь видит, а с чем я сегодня пришел? С радостью я оставил все, как сказано. Обрадовался, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий, да? Значит, с радостью. Можно так, можно и так. И вот смотрите, друзья, но наша жизнь, она же не только из воскресного дня. Кому легче, братья и сестры? Вот смотрите, неверующий человек, у него же те же горе, я бы сказал, еще больше, чем у нас. Но у нас есть Бог, и есть кому жаловаться, да? Вот вечером склонили колени, все сказали Христу, вот такую кучу, наговорили ему, и спокойно ложимся спать. А ты, Господи, разбирайся, как хочешь. Но он и рад этому. Он хочет, чтобы мы ему все сказали, все, что наболело. Как вот тот ребенок, вот прибежал к маме, мама вот ушибся, мама поцеловала его, да? Он побежал, уже не болит, правда? Как быстро мама может снять эти боли? А наш Господь еще быстрее. Вот сказали ему все. Ты же видишь, Господи, поплакали перед Ним, и спокойно можем лечь. Так спокойно неверующий не спит. Вы видели сегодня, сколько железных дверей появилось в этих больших домах? Да еще двойные, со всеми засовами. Как-то я был однажды у нашей сестры, старушки, получила новую квартиру. Ну и вот пригласила нас, ну, помолиться там, чтобы Бог благословил, как в Хотчины, что ли, или как. Я смотрю, железная дверь стоит, вот, и думаю, интересно, сестричка в годах, бабушка, неужели она боится, чтобы кто не обворовал ее? А потом на выходе все-таки любопытство заело, я говорю, сестра, вы дверь приобрели, хочется? Да нет, брат, она стояла тут, но я же не могу жить за этой железной дверью. Я попросила вытащить ее, и хочу ее кому-нибудь отдать или что. О, думаю, слава Богу, значит, не так, как я думал. Но, братья и сестры, не все бы мы это сделали, правда? Но раз она уже стоит, да ну и удобно, да и не полезут, да? Ну и кто нас осудил? Никто бы не осудил. Сестра решила иначе. Не могу же я, как христианка, вот за этой железной дверью. Ну, если железная дверь, тогда и надежда будет на эту дверь, да? А на Бога может меньше. Поэтому мы, как христиане, мы ложимся и спокойно спим. Ну, а если, братья и сестры, у нас горе в нашем доме, кому легче, нам или неверующим? Смотрите, мы собрали своих детей и говорим, вот дети, вот такое-такое переживание, такое горе. Давайте помолимся о том, чтобы Бог как-то помог нам. И вот мы все вместе, и дети наши маленькие, они понимают, братья и сестры, дети наши, они замечают, как папа смотрит, как мама, о чем переживает. Я, вы знаете, такой был случай в моей семье, не знаю, я даже не поручал им молиться. Может быть, я сказал, у нас корм кончился, рано, в марте месяце, снег кругом, корму нет. Может быть, я и поделился, я не могу сказать. Но утром в нашей семейной молитве сын молится, Господи, ты видишь, что папа переживает, что корму не хватит. Ты же можешь нам послать? У меня, вы знаете, как мурашки по спине. Этот маленький ребенок, он теперь уже несет это в сердце, мои переживания. Корму папы нет, корову кормить нечем. И что вы думаете? На обед я прихожу, у нас на дворе лежит куча корма, соломы. Ну, хорошая. Я говорю, Нина, а кто привез? Да это, говорит, брат твой приехал в деревне. Говорит, утром стал выезжать, и такая усиленная мысль. А может, у Давида корма нет? А у меня кузов пустой. По молитве вот этого маленького. Этого нет у неверующих. Потом вечером, говорит, видишь, папа, утром помолились, а Бог ответил. Для него радость. Все радуются дети. И нам радость. То наше горе – это общее горе. Да? А еще больше, братья и сестры. Ведь наше горе сибирское – это ваше горе. Да? Было время, когда мы очень четко смотрели за этими бюллетнями, где какие переживания. Наши дети, они читали эти бюллетни в первую очередь почти. Вот папа там-то, там-то. Этого нет у других. Они одиноки. Сегодня живут вместе, живут в тесном городе, живут один коло одного, но живут совершенно одиноки. Они не интересуются друг друга, они не знают друг друга. Вот это родство, братья и сестры, это нам дал Бог. Да? У тебя глаголы, вот эти глаголы любви, вот эти глаголы вечной жизни, вот это только у тебя. И Петр это видел, он понимал это, он знал это, и поэтому он говорит, Господи, я не нашел лучшего, только у тебя. Но, братья и сестры, сатана старается на этом христианском пути, старается нам внушить не все хорошо. Не всегда. Сестры дорогие, многодетные мамаши, как вы себя чувствуете? Один ребенок – хорошо, второй – хорошо, пятый, шестой – хорошо? Не очень. Седьмой – хорошо? Плоховато. Девятый – еще хуже. Да? Неудобство. Как? Одна мамаша однажды говорит, да я бы ничего, но муж плачет. Снова ждем, а муж плачет. Я так не встречал. Обычно жена плачет. Да? Неудобно. Господи, вот у тех, вот там, вот там, вот там. Сейчас такое время. Сейчас неверующие, ну, крутнулись уже, и деньги есть. А нам и вроде не совсем подходит, да? Труднее, правда, братья и сестры? Ну, и я бы мог еще перечислить кое-что. И вот, когда все это взвесит, и люди как бы уходят. А Петр не такой. О, братья и сестры, если бы мы были похожи сегодня на этого Петра. Я хочу еще преимущество. Друзья дорогие, вот смотрите. Наши дети, они сегодня с нами. Нет такого общества, простите за простое название, где дети находят свое дело, где молодежь, где средние, где старушки, у кого зубов нет, старички, что они уже не могут смотреть на костыля. И все нужны одинаково вот в этом доме. Вы понимаете, я был когда-то давно в одной церкви, там, ну, самые моложе это были, наверное, 60 лет. Брат мне говорит, ты только не говори, что детей нету, они и так переживают. Ну, думаю, ну ладно, не буду обижать. А не смог, вы понимаете, не смог. А вот вышло это слово, что Рахиль плачет о детях своих, а их нет. После собрания подходит ко мне одна, извиняется, да вы знаете, братец, что мои дети были верующие, ушли. Там вторая, третья плачет вокруг. Я говорю, сестры, я же не приехал вас обличать. Но оно так есть, да? Если бы сейчас вот этих детей убрать, было неполноценно, да? Они составляют такую часть, которую никто не восполнит. Они иногда крутятся, иногда разговаривают, иногда мешают. А еще больше они мешают мамашам, когда они собираются на собрание. Я сегодня говорил брату, ну я как вспомню, когда они все маленькие, тот потерял ботинок, тот это, Господи, ну дай не растерять, что в сердце, мне же что-то надо сказать братьям и сестрам, сейчас-то проще. Мамаши, вы, наверное, тоже так думаете, да? А ведь... Не всегда так будет. Но без этих детей нам было бы скучно. Брат, который говорил предо мной, говорит, с лагеря писал, эти дети, пусть они ползают у наших ног, когда мы проповедуем, но чтобы они были здесь. Вот это наша радость. Ну а что бы мы сделали без вас, сестры, которые плохо ходят, а может у вас мысли иногда, а что, кому я нужна там? Там нужны те, которые рассказывают, те, которые поют, те, которые могут что-то. А мы-то кому? Старый человек, он не нужен. У нас недавно такой случай, что брат приехал, родной брат за сестрой больной. Ну ладно, родной брат. Теперь мы слышим, что он сдал ее в дом престарелых. У неверующих место там, да. Пусть там вот в этом доме престарелых. А кому они нужны? Никому они не нужны. Они их там накормят, они там дадут одеться, но они не нужны никому. Братья молодые, как наши пожилые? Нужны они нам? Они уже не могут, может быть, что-то. Но это есть тот человек, который молится, который содержит этой молитвой, можно сказать, всю семью. Я много таких примеров мог бы привести, когда дорожат этим. Наша мама, когда она умирала, она не могла уже нам помогать. Но когда я пришел домой после похорон, вот так сказал слово «эхо». Все дома, а мамы нет. Та, которая молилась за нас, которая ночью не спала и не встала. Друзья дорогие, дорожите этими Машами. Они указывают нам этот путь к вечной жизни. Пусть они ничего не смогут, но одно слово, что, а много ли надо этим пожилым? Много ли надо? И может быть слово бодрения, и может быть только зайти и спросить, как дела твои, баба там, или мама, или как. И все, они будут чувствовать себя очень хорошо. Поэтому, братья и сестры, я не смогу вам перечислить этот превосходнейший путь. Но я хочу одно сказать. Петр говорит, Господи, у Тебя глаголы вечной жизни. И поэтому Когда мы идем этим путем, наши дети могут быть с нами. Эти дети, они могут у нас научиться. Братья и сестры, неверующие люди, посмотрите, они сами грешат, а ихних детей запрещают, а ты не делай то, что папа делает, да? Многие такие вещи, они не хотят, чтобы этот ребенок повторял, что делает папа. Ну, у кого он должен учиться? Он учится, но тайно, он прячется, а отец бьет его, наказывает, чтобы он не повторял эти плохие поступки. А у нас как, братья и сестры? Мы хотим, чтобы наши дети научились у нас, да? Научились у нас проповедовать, научились у нас петь, и это мы сегодня видим. Маленькие дети, большие и молодежь, они вместе. И что нас радует, братья и сестры? Нас радует, что наша молодежь, она готова менять нас. Это нас радует, когда наши дети, наши сыновья, наши дочери занимают уже те места. Это нас радует. И поэтому лучшего, братья и сестры, нет, лучшего не видно. Я покаялся в 52-м году, крещение принял в 53-м. И вот с тех пор, ну, как у меня получается, я следую за Господом. Желание есть до конца остаться верным, но как хочет Господь. А Он этого хочет, братья и сестры. Нам брат сказал об этом. Мы недавно провожали последний путь, как говорят в мире. Умер у нас старейший служитель наш Петр Степанович Горбачев. Но не родня с тем Горбачевым, который. И вы знаете, когда я так лежал перед похороной, думаю, вот придется сказать слово, о чем я скажу. И мне попало на память мы одно место, это в Матфея 25 главе, где эти все рабы подходят. И одному дал им 5 талантов, второму 2, одному 1. Я выбрал среднего, 2 таланта. Но я не скажу, чтобы он отличался особой способностью чем-то. Но вот 2 это ему подходит. И вы знаете, что мне там самое дорогое? Когда он подошел к господину и говорит, вот ты 2 дал, и 2 я приобрел. И господин говорит, добрый и верный раб. И мне казалось, братья и сестры, что вот это слово Бог сказал нашему брату Петру Степановичу. И знаете, вот умер, он всего 2 дня страдал. За неделю я с ним говорил, может, за 4 дня, говорит, знаешь что, Давид, я хотел еще на собрание побыть, хотел еще к детям Новоснил поехать там недалеко от Новоснил. А теперь я ничего уже не хочу. Хочу домой. И вот здесь стало немножко хуже. И он так сказал, вот заснуть бы мне и уже здесь не проснуться. И еще сказал так, хоть бы скорее, уже скорее. И говорит, и так и получилось, родственники. Уснул и не проснулся. Реже и реже. И когда наши братья стали проповедовать, один брат встает предо мной и прочитал мое место. Добрый и верный раб. Ну, я говорю, тогда это точно от Господа, потому что им ему Бог возложил. Я должен был взять другое место. Но что мне... И вы знаете, братья и сестры, у меня как будто создалось такое впечатление, я завидую Петру Степановичу. У меня всегда такая мечта. Совсем быстро умереть не хочу. Ну и недолго болеть. А вот так немножко поболел, проверил себя и Господу. А у вас, братья и сестры, да? А? Это не грех. Павел говорит, мне влечет, чтобы вот так. У тебя глаголы вечной жизни. И эту вечную жизнь ты дашь и мне. И я поверил, что ты Христос, Сын Божий. Вот это было желание и апостола Петра. Поэтому, друзья дорогие, я бы хотел в заключение сказать всем нам. Апостол Павел перед смертью, этот стих я прочитал на похоронах, он так сказал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится венец жизни, венец правды, венец славы, венец похвалы». И он говорит: «И не только мне, но и всем возлюбившим такое явление». Я хотел сказать это молодежи. Молодежь меньше всего говорит о смерти. А правильно ли это, а, молодежь? Правильно ли это? Мне кажется, пожилым – да. Но я думаю, молодым надо говорить о смерти. Потому что мы же должны смотреть в конец. Если мы, избирая какой-то путь, и не будем смотреть, чем кончится, мы неосновательные люди. Если мы ищем работу и не смотрим, чем будет кончаться это, мы неосновательные люди. Если мы едем куда-то жить, на какое-то место, и не смотрим, а там что будет, мы неосновательные люди. Мы не можем так, как бы сказать, как один придворный слуга сказал своему царю или королю, тот сильно тяжело заболел. Он говорит: «Куда ты, господин мой, направляешься?» Он говорит: «Не знаю». «Как не знаешь?» «Не знаю». «Ты ничего не приготовил для этого путешествия?» «Нет». «Ты вернешься к нам?» «Нет, не вернусь». «Как так? Ты ехал на 3-4 неделю, ты готовил свой путь, ты готовил встречу там, ты все готовил, а теперь ты навсегда едешь, и ты ничего еще не приготовил? Это же как?» Братья и сестры, человек должен видеть конец. Видно нам этот конец через Слово Божие, братья и сестры? А? «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Это влекло Петра. Это влекло апостола Павла. Наша мама, когда заболела однажды, говорит: «Дети, я так уже хотел умереть, но некому молиться за вас». Потом выздоровела. Через время снова заболела. И вот мы говорим: «Мама, ты умрешь, а кто будет молиться?» Говорит: «А Бог открыл, есть уже один». Вы понимаете? И она все. Она с нас освободилась, как вот этот брат. «А ничего уже не хочу». Кажется, Муди перед смертью сказал так: «Вот это тот час, который я стремился всю жизнь. Вон он какой славный». И с этими словами он умер. Я путаю только, может, кто-то другой, но кажется, Муки. Так вот, я стремился всю жизнь перейти к вечности. Вон он какой славный. Молодежь дорогая. Говорят, молодежь на общении, мы, правда, не знали. Давайте мы почаще будем думать о смерти. Что ждет нас? А ведь никто не гарантирован. Вот этот ряд может прожить дольше, чем этот. Да? Никто не гарантирован, когда наш конец. Но одно – верный и добрый раб. А почему верный? Почему добрый? В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Вот ты получил, вот в этом ты был верен. Молодежь одно получила, дети другое получили, братья третье получили, четвертое получили. Вот в этом мы должны быть верны и следовать за нашим Господом. Да? И поэтому, братья и сестры, я хотел бы вам сказать, как у меня все. Лучшего я не нашел, как служить Богу. И вот с 53-го года член церкви у меня никогда не было сомнений, что я неправильно иду. У меня никогда не было мысли, куда я веду своих детей. Никогда. Я все время так понимал, что это истина, но это единственный верный путь, по которому мы сегодня следуем. И смотрите, конец, а теперь готовится венец славы. Как это чудно! Этот день приближается и к нам, и к нашей молодежи. Но чем вроде ближе он подходит, тем ближе мы думаем. Поэтому, смотрите, многие отошли от Христа, а все-таки Петр и эти 12, они остались со Христом. Кто хотел бы сегодня стать учеником Иисуса Христа и идти за Ним, следовать за Ним и не отказываться, никогда трудно, никогда семья большая, ни тогда, когда может быть искушение, потому что в этом тоже поможет Господь. И, братья и сестры, я так смотрел, я хотел бы немножко ободрение сказать тем, у кого много деток, что в основном слушателя сегодня – это детей, дети верующих родителей. Поэтому труд ваш, сестры и братья, не напрасен. Хотел сказать тем, которые не имеют еще таких семей, может быть, или вообще, это свободные люди, которые могут всей мощью трудиться для Господа. Радуйтесь, что у вас есть такая свобода. Но и, братья дорогие, я чуть вернусь к тому, что все-таки ваш брат хочет ехать, сестры едут. Мы бы еще бы готовы приглашать к нам. У нас Сибирь очень большая, холодно. У нас Андрей, когда поехал в Нижневартовск, жена в положении, и вот вернулись, говорит, кислороду не хватает, не могу я там. Они сделали вторую попытку, летом поехали, она уже свободная, ничего. Теперь живут в Нижневартовске. Так Бог помог в этом. Но, смотрите, они уже больше не ходили со Христом. Быть верующим – это идти с Ним. А Христос нигде не жил долго. Он нигде не как бы устраивался. Он был то там, то там, то обходил города и селения, да? Вот наша жизнь – это тоже вот так в движении. Или в духовном, или в телесном. Но мы идем за нашим Господом. И кто хочет следовать за Иисусом Христом? У нашего Господа нет, как бы сказать, вот 10 человек, 12, и все. Нет. У Него неограниченное число. И Он: «Придите ко Мне, все труждающие, обремененные, и Я успокою вас». Значит, Он зовет сегодня всех. Поэтому мы сейчас будем молиться и попросим нашего Господа, чтобы Господь научил нас, как следовать. А те, которые хотели бы примириться с Ним, которые хотели бы покаяться, которые хотели получить свободу или ясность, как дальше следовать за Господом, чтобы не отстать. А у кого есть такие мысли, может быть, трудновато, друзья дорогие, не от Бога это. Это сатана шепчет, и он обманывает. Это лжец и обманщик, и где он, что он говорит, это всегда неправда. Не слушайте его, потому что Петр сказал истину. Куда идти? Больше путей нет. Единственный путь – это путь за Иисусом Христом, и кончается он вечной жизни – это небом. Поэтому мы будем очень благодарить, братья и сестры, и попросим, чтобы Господь многих еще привел. Быть не может. помоги мне до неба дойти. Трудим мы.